физическая достоверность результатов для него важнее математической строгости. Эта черта сохранится в нем и позже, уже в трактате, в труде всей жизни Максвелла. Он никогда не встанет в тупик перед лишним членом в уравнении, если он препятствует получить изящное выражение с ясным физическим смыслом, и просто не замечает его. Недаром многие математики, куда более низкого класса, чем клерк Максвелл, всплескивали руками от ужаса при лицезрении вольностей, допускаемых им в своих работах. Отец интересуется, как идут дела с платометром, изобретенным Джеймсом прибором для измерения площадей, на постройку которого философское общество выделило громадную, по его мнению, сумму 10 фунтов. Отец предупреждает, что новая вещь, еще не испробованная в производстве, всегда стоит дороже. Он вполне житейски интересуется, кому будет принадлежать прибор после постройки, Джеймсу, механику или обществу. Отец требует заботы, и в зимние каникулы Джеймс снова едет к нему, на этот раз уже в Эдинбург, да там и остается надолго. Отца нельзя покидать в тяжелом положении. Отец поправлялся медленно, но, видя положение Джеймса, заставил его поехать назад в Кембридж, уверив, что все в порядке, и в Галлоуэй он уже сможет вернуться сам без него. В Кембридже царило весеннее настроение, подъем. Многие друзья Джеймса, самые способные и смелые, принялись за сочинение собственных книг. Раус принялся за книгу о Ньютоне, Питер Тетт, ставший первым спорщиком 1852 года и первым призером Смита, был уже в Дублине и тоже подумывал о собственной книжке. Да и сам Джеймс с осени потихоньку принялся за предложенную Макмилланом оптику, одновременно работая над теорией цветов и усовершенствованием офтальмоскопа. Друзья, работа — хорошая вещь, и книги тоже. Но лучше всего друзья, часто заявлял Джеймс и находил себе все новых и новых друзей. Требование было одно — высокая интеллектуальная активность. Хорт, Лашингтон, Померой, Сесил, Монро — вот ближайшее окружение Максвелла в период 1855-1856 годов. Мы не можем составить их точных портретов. Большинство из них не оставило глубокого следа в истории. Мы можем судить о них по одному из писем Джеймса к отцу, посвященному молодым кембриджцам, сдававшим в то время экзамены для зачисления на работу в Восточно-Индийскую компанию. Тринити колледж. Суббота, 21 апреля 1855. Целая куча людей сдает экзамены В и К. Восточно-Индийская компания. С 1854 года должности в ней замещались по конкурсу. Будущие правители Индии должны были иметь идеальное зрение, сильный характер, обладать хладнокровием, незаурядным умом, памятью, наблюдательностью, способностью к языкам. Служба в компании приносила власть, деньги, почет, большую пенсию. Померой, Б, С, Д, высшее двойное отличие за много лет, И, старший спорщик и тому подобное. Мне кажется, что состязание будет довольно активным. Очевидно, однако, что все эти люди будут совершенно различными судьями и так далее, хотя все они могут прекрасно сдать экзамены. Померой — это гениальный гигант, благородный, сильный, но склонный к поспешности при осуждении кого-либо за его поведение, хотя ярость его нарастает медленно. Б. Умен и способен определить любую нелепость, кроме своих собственных, однако возбудим и крайне не выдержан по отношению к людям, которых он не знает. С. имеет сильные чувства и привязанности. Он во всех случаях действует.